Кузнечик быстро вскочил с кресла, потянул удалого острым коготком к двери, затем завел за угол, и они оказались в низком белом помещении, у стены которого были установлены рукомойники различного размера, формы и высоты. «Здесь мы можем говорить спокойно, никто не подслушивает», — прошептал кузнечик Тори. «У тебя есть что на продажу?» «Не понял», — сказал Удалов. «Я на телеграф хочу». «Нет здесь связи с землей. Я тебя серьезно спрашиваю. Что везешь? Драгоценности? Сувениры?» «Ты меня удивляешь», — произнес Удалов. «Откуда у меня драгоценности? Я сюда так спешил, даже домой зайти не успел, плаща не взял». «Жаль», — огорчился кузнечик. «Странно», — вздохнул Удалов, наблюдая, как какой-то транзитник моет свои 7 лап. «Ты языки знаешь, наверное, зарабатываешь неплохо, а решил спекуляцией заняться». «Я авантюрист», — сказал кузнечик просто. «Ничего не поделаешь. А мои языковые способности на конференции никому не нужны. Тебе знание всех языков вместе с мандатом выдадут». «Так ты говоришь, нет здесь телеграфа». «Откуда ему быть? Кто отсюда шлет телеграммы на землю? Наивный ты, Удалов». «Нет», — сказал Удалов, — «я доверчивый». В этот момент динамик, который висел у них над головами, прервал лопотание на неземном языке и заговорил по-русски. «Удалов Корнелий Иванович, вас ждут у статуи государственного колена в центре 8-го зала. Повторяю, делегата 1-го СОС Удалова Корнелия Ивановича ожидают в центре 8-го зала у статуи государственного колена». «Вот видишь», — сказал Удалов кузнечику, — «а ты говорил». «Погоди», — встревожился кузнечик, — «один не ходи». «Так пойдем вместе», — предложил Удалов. Через 2 минуты Удалов и Тори стояли возле внушительного бронзового памятника государственному колену. Удалов огляделся. Вокруг все так же кипела толпа. «Кто бы это мог быть?» — думал Удалов. «Неужели Коль Белосельский прилетел?» «Корнелий!» — раздался рядом девичий голос. К Удалову спешила девушка ослепительной красоты и редкого обаяния, одетая легко в серебристый купальный костюм. При виде Корнелия девушка широко раскрыла голубые глаза и лукаво улыбнулась, показав множество жемчужных зубов в обрамлении полных розовых губ. «Осторожно, Корнелий!» — предостерег кузнечик. «Я понимаю», — согласился Корнелий, не в силах отвести взгляда от красавицы. «Я счастлива», — сказала девушка, тонкими пальцами дотрагиваясь до руки Удалова. «Я мечтала встретиться с тобой. Пошли. Наш уютный летающий рай ждет у 2-го причала. Мы проведем с тобой отпуск у журчащего ручья возлюбленных под сенью бананов забвения. Идем, мой кролик». И Удалов, ровным счетом ничего не понимая и ни о чем не думая, покорно последовал за красавицей. И, может быть, дошел бы с ней до 2-го причала и добрался бы до бананов забвения, если бы его не перехватила жесткая рука посланца в черном трико. «Делегат земли», — произнес посланец твердо, — «вы забываетесь». «Он мой», — сказала красавица нежно. «Ты мой, подтверди». «Я твой», — кивнул Удалов. Кузнечик бросился вперед и вклинился между Удаловым и красавицей. «Удалов», — сказал он, оглядываясь на посланца, — «с нашей точки зрения эта особь не представляет интереса. Возможно, она синтетическая». «Не верим, Корнелий», — возразила красавица. «Сами они синтетические». Посланец подхватил сопротивляющегося Корнелия под руки и быстро повлек за собой. Удалов рванулся из рук посланца. Красавица громко рыдала и взывала к Удалову. «С первого взгляда!» — кричала она. «Я полюбила на всю жизнь! Я не перенесу разлуки!» «Я тоже!» — ответил Удалов. Транзитные пассажиры с любопытством смотрели на эту сцену, полагая, что наблюдают чей-то национальный обычай. Через 10 минут кузнечик с посланцем посадили потерявшего от любви рассудок Удалова в космический корабль и привязали его к креслу. А Удалов все еще не мог прийти в себя и повторял: «С первого взгляда, с первого взгляда и на всю жизнь».